Третий день туман не влезает в голову. Библиотека, похожая на ворона, выуживает жареную рыбу из автомобиля и просыпается. Милый, милый, мы живем как-то не по-христиански. Ангелы, танцующие чужие танцы. Сохнет свет на чернеющей постели, а в книгах неурядица и метели. Мнимый телевизор на босу ногу президент, зевая, посылает к Богу. А в коридоре, коридоре ребенка и боли. Из прошлого тянется нитка, соли хватает, в чай подмешивает. В окно заглядывают улицы проплешины. Мирный гул, горько. Иголки школьники втыкают в божьи коровки. Не затвердела пока еще книга, и костяшки пальцев складываются в фигу. Рыба плывет и падает на стол, хоть в голову, хоть на голове кол. Оценка неверна. Мира кружева всего лишь отражение глаз в луже. Холодное время выстраивается рядами. Холодное время выстраивается рядами. Холодные руки, холодное пламя. Был бы только повод. Выпьем. Старты или молот. Сердце. Странный голод. Бешенство улова, вычурность монгола. Бешенство улова, вычурность монгола. Понеслась по кочкам, мать моя дорога. Успевай подставлять ноги. Выше головы на тропу мира в городе. Большие берлоги. Госпожа Петрова. На душе подкова. Перегиб колена. Четко левый-левый. Набухают вены и горят микены. По дороге голой вырвут рот за слово. По дороге голой вырвут рот за слово. Понеслась по кочкам, мать моя дорога. Успевай подставлять ноги. Выше головы на тропу мира в городе. Большие берлоги. Жизни. Новый пол и мило. Девочка дразнила сердце Израила. В лужах. В лужах из бумаги. Тонут саркофаги и архипелаги. Тонут даже флаги в лужах из бумаги. Понеслась по кочкам, мать моя дорога. Успевай подставлять ноги. Выше головы на тропу мира в городе. Большие берлоги. Мы живем как-то не по-христиански. Сохнет свет на чернеющей постели. На чернеющей постели. Thank you. только повод выпьет. Старты или молот сердца. Странный холод, город горло поднимает ворот. Город горло поднимает ворот. Город горло поднимает ворот. Поднимает ворот, город горло. Поднимает ворот, город горло.